Из виртуальности в реальность мужчина выбрался еще часа через полтора, находясь в весьма приподнятом настроении. После близкого общения с Ивой он стал лучше понимать людей, предпочитающих цифровой мир настоящему. Что их ждало тут? Слабое тело и высокотехнологичная конура? Там же для любого человека были доступны и здоровье, и красота, и счастье. «А если по Декарту, так и вовсе без разницы», — усмехнулся он своему лысому и худому отражению. «Где ты мыслишь, там и существуешь». В целом, свой поход в Древо миров боярин считал удачным. Он узнал, что обладает даром в любом цифровом теле, что в стволе, что в пограничье, начал формирование собственного земельного надела. Откуда, пусть и тонким сперва ручейком, но зато непрерывным, потекут кредиты. Теперь нужно было это хорошенько обсчитать, уже с помощью интерфейса капсулы, и можно будет начинать масштабировать. Если он правильно все понял, то уже через пару недель сможет поднять социальный кредит Ингви до 10 единиц и устроить обратный обмен. Мысль эта от чего-то не принесла удовлетворения, а пошла раскручиваться неприятными вопросами. И что дальше? Что будет потом, когда он опять окажется в родном мире пророка? Чем заниматься там? Ответить на них Игорь не успел. В бок словно кольнули ножом, однако не успел он даже сморщиться от боли, как новая вспышка, на этот раз в районе затылка, бросила его на колени. «Да что происходит-то?» — успел подумать мужчина, прежде чем потерял сознание. Он висел в пустоте. Бестелесный, безгласный, бездумный. Воспринимая себя кем-то, кто не имел ни имени, ни даже зачатков личности. Просто чистое сознание, способное видеть, слышать и осознавать, но не мыслить или оценивать. Времени он тоже не ощущал, не имея даже приблизительного представления о том, как долго он находится здесь, и никоим образом по этому поводу не волнуясь. Затем пустота стала расцветать линиями, словно творец кистью обозначал контуры того, чему только предстояло стать вечностью. Чистые линии, возникающие тут и там, часто не связанные друг с другом, но порой пересекающиеся. Появление каждой из них сопровождалось звуками, в которых разум опознал голос. Но понять при этом не мог ни одного слова. Когда голос стих, линии пришли в движение. Они закружились, и миг спустя, а может быть и вечность, породили то, что мужчина счел деревом. Долгое время он смотрел на него, поражаясь совершенству каждой линии, а потом оно взорвалось светом, и Игорь понял, что смотрит на пол. Пластиковый, светло-серый, покрытый микроцарапинами, в которых, кажется, проглядывал рисунок дерева. Огромного, со множеством ветвей, каждая из которых была покрыта листвой и почему-то виноградными гроздями. Следующий взрыв боли в затылке заставил его застонать и забыть о видении. «Твою же мать!» Пуская слюну, провыл боярин в пол и пополз в сторону капсулы. Пусть и ослепленный болью, он понимал, что добраться до двери и позвать на помощь не получится. Он не помнил, сколько времени у него занял путь до поднятой крышки устройства. Периодически боль затихала, и тогда он аккуратно двигался вперед. Затем боль возвращалась, и тогда он падал во тьму. В конце концов, ему удалось добраться до капсулы и спустя несколько попыток забраться в нее. Собрав все силы, Игорь прохрипел: «Диагностика». Перед глазами, частично скрытое черными пятнами, появилось окно с сообщением. «Недостаточный уровень социального кредита». «Убью, суку!» – простонал он. «Вызов врача!» «Недостаточный уровень социального кредита». «Вызови Николая Синицына!» И с горечью подумал, как же я докатился до такого, что только малознакомого человека на помощь могу позвать. «Осуществляю вызов», –